Глава 8. Русско-японская война. Весна 1904 года. В январе 1904 года возникли первые разговоры о возможности войны между Россией и Японией. Джек Лондон, заканчивавший морской роман и, как всегда, нуждавшийся в деньгах, принял предложение экзаменера отправиться корреспондентом в Японию. Он спешно закончил книгу, устроил свои денежные дела так, чтобы жена и дети получали твердое месячное содержание, и 7 января отплыл в Иокогаму на пароходе «Сиберия» в обществе нескольких американских и английских корреспондентов. Отправляясь в Японию, он взял с собой маленький кодек, которому и принадлежала честь первому снабдить американскую публику военными снимками. Этот аппарат причинил Джеку много хлопот. Вот его письма ко мне. Сиберия. 13 января 1904 года. Несколько слаб и подавлен, но креплюсь. Явился сюда с великолепнейшим гриппом. Конечно, в постель не ложился, а просидел в пароходном кресле, причем первый день в полубессознательном состоянии. Ах, как ноют мои кости еще и теперь. И какие ужасные сны. Сиберия. 15 января 1904 года. Итак, мы отплыли вчера на Гонолулу. Все еще мучаюсь гриппом, но поправляюсь. Во время прилива плавал в Уайкики. Был в концерте в гавайском отеле. И вообще развлекался. Нашел себе забаву. Играл в карты с китайцами, кочегарами Сибири. В 25 минут 3 раза сорвал банк. И выиграл $14.85. Видите, я нашел себе новую карьеру. Военные корреспонденты, ястребы, приятный народ. Мы все собираемся вокруг капитанского стола, потому что список пассажиров сильно уменьшился. Целая куча народа сошла в Гонолулу. Да, до Гонолулу с нами плыли 3 пары молодоженов, которые сидели на верхнем конце стола. Это смешное письмо. Корреспонденты критикуют меня и только что высмеяли меня окончательно. Сиберия, 20 января 1904 года. Давно не писал вам. Вы, наверное, удивляетесь, почему. Так знаете же, я счастливейший из всех несчастных людей. В тот день, как мы вошли в Гонолулу, вечером я повредил левую лодыжку. Я пролежал на спине 65 приятных часов. Вчера выехал на палубу на спине одного английского корреспондента. Сегодня меня опять вынесли на палубу. Поврежденная лодыжка — это несчастье. Счастье же — это куча друзей, которых я, по-видимому, приобрел. С 6 утра и до 11 ночи в моей каюте непрерывно находилось не менее одного посетителя. Большую частью же были 3-4, иногда вдвое больше. Когда произошло несчастье, я подумал, что теперь-то у меня будет достаточно времени для чтения. Но меня не оставляли одного, и я не мог прочесть ни строчки. С интересом ожидаю 6-го дня, когда, если только хирург не изменит своего мнения, я смогу поставить ногу на палубу и попытаться ходить на костылях. Вы, конечно, захотите знать, в чем состоит повреждение. Я прыгал с вышины 3,5 футов. И так как я прыгнул с правой ноги, то наступил на левую. Но левая нога не попала на палубу. Она попала на круглый брусок и пошла вдоль бруска. Брусок диаметром в ручку от щетки. Конечно, нога последовала за ступней. Лодыжка вывихнута с одной стороны и вытянута с другой. То есть связки с внутренней стороны натянулись и порвались. Кости с внешней стороны были сдавлены и ущемили нервы. В результате невыносимая комбинация. Теперь у меня 2 больных лодыжки. Боюсь, что я начинаю стареть. Оба колена были разбиты раньше, а теперь и обе лодыжки. Конечно, могло быть хуже. Меня огорчает сейчас то, что я не знаю, насколько плохо обстоит дело с этой лодыжкой. Лечение состоит в абсолютном покое и несменяемой повязке, так что и сам хирург ничего не будет знать, пока я не попытаюсь встать. Не огорчайтесь, что я выдал огорчение в этом письме. Во всяком случае, я смогу еще раз написать вам позднее, до приезда в Иокогаму, и дать вам знать. Надеюсь, что известия будут хорошие. Сиберия, 21 января 1904 года. «Если бы вы меня сегодня видели, ковыляю на костылях, как калека. Пока еще не могу стоять на больной ноге, но надеюсь, что к приезду в Йокогаму смогу ходить. Сегодня четверг, а мы рассчитываем приехать в понедельник утром. Надеюсь, что войну не объявят раньше, чем через месяц по приезде моем в Японию, чтобы моя лодыжка имела возможность окрепнуть. Все очень добры ко мне, и я бы сказал, что почти утомлен, так за мной ухаживают». Четверг, 28 января 1904 года. Сможете ли вы прочесть это? Поезд качает, а температура в вагоне 40. Я сейчас в экспрессе, идущем в Кобе, где 31 января, если не раньше, рассчитываю попасть на пароход, отправляющийся в Корею. Я еду в столицу Сеул. Был очень занят в Йокогаме и Токио. 29 января 1904 года. Посмотрели бы вы, как я сегодня выбирался из Кобе со своим багажом на трех рикшах, с подталкивающими и подпихивающими мальчишками и всем остальным. И как я гнал, чтобы попасть на экспресс, идущий в Нагасаки. Из Кобе не будет парохода до 3 февраля, и я отправляюсь попытать счастье в Нагасаки. 22 часа езды, и нет спальных вагонов. Погода здесь теплее, в Йокогаме было страшно холодно. Если я не пишу о войне, то знаете, что существует цензура, и телеграммы, и тому подобное задерживаются. Шимоносеки, 3 февраля 1904 года. Все еще пытаюсь отплыть в Чемульпо. Совершил обратное однодневное путешествие из Нагасаки в Моджи, чтобы застать пароход 1 февраля, понедельник. Купил билет, вышел на улицу и сфотографировал три уличных сценки. Но Моджи на военном положении. Японская полиция, очень жаль, но все же она арестовала меня. Конечно, я упустил пароход. Очень жаль, но они отвезли меня в понедельник ночью в город Кокуру. Снова допрашивали, держали под арестом. Во вторник судили, оправдали. Конфисковали найденные 5 йен и фотографический аппарат. Телеграфировал американскому послу в Токио. Теперь он старается вернуть аппарат. Вчера вечером принимал депутацию от японских газетных корреспондентов этой области. Предлагали свои услуги. И опять очень жаль. Они мои собратья по ремеслу. Сегодня они будут ходатайствовать перед судьями. Трое судей в черных колпаках. О том, чтобы сняли запрет с аппарата. Тогда они поднесут мне его со своими поздравлениями. Правда, они сами сказали, что это маловероятно. Надеюсь отправиться в Чемульпо 6 или 7. В Джонке, на Корейском побережье, 9 февраля 1904 года. Самое невероятное и замечательное предприятие. Если бы вы видели меня сейчас, я капитан Джонки, с экипажем, состоящим из трех корейцев, которые не говорят ни по-английски, ни по-японски, и 5 японцев, отставших пассажиров, которые не говорят ни по-английски, ни по-корейски. Только один знает дюжины две английских слов. И с этими-то полиглотами мне придется проплыть много сотен миль вдоль корейского побережья до Чемульпо. Как это произошло? Я должен был отплыть в Чемульпо в понедельник, 8 февраля, на Киегамару. В субботу 6-го, вернувшись вечером из Кокуры, где мне вернули аппарат, в Шимонсеке, я узнал, что Киегамару задержан японским правительством. Узнал также, что многие японские военные суда прошли через пролив, что солдаты были вызваны среди ночи и направлены по полкам. Я попал на маленький пароходик, отправлявшийся в Фузан. Пришлось ехать в 3-м классе. Это туземный пароход, и пищи для белых людей нет даже в буфете 1-го класса. А спать пришлось на палубе. Пробираясь на пароход на баркасе, выронил за борт один из чемоданов, но спас его. Промок сам и промочил свой багаж, переезжая Японское море. В Фузане пересел на маленький 120-тонный пароход, полный корейцев и японцев, с палубой, нагруженной до самого неба, отправлявшийся в Чемульпо. Но сегодня утром и пассажиры, и груз были удалены на берег, так как пароход понадобился японскому правительству. Прошлую ночь мы плыли в сопровождении двух торпедных лодок. Утром, когда нас выкинули, я нанял эту джонку, взял с собой 5 пассажиров-японцев и очутился здесь, на пути в Чемульпо. Это самая трудная работа, за которую я когда-либо брался. Уже несколько дней не имею никаких новостей, не знаю, объявлена ли война, и не узнаю об этом, пока не попаду в Чемульпо или, может быть, в Кунсан, где оставлю своих пассажиров. Господи, как бы я хотел досыта наговориться с белым человеком. Не очень-то приятно работать, имея в распоряжении 24 слова и жесты. Четверг, 11 февраля 1904 года. Я на другой джонке. Еще более необычно. Вчера добрались до подветренного берега. Ветер ревет над Желтым морем. День и ночь плыли в Кунсан. Если бы вы видели, как мы лавировали. Один человек у румпеля, по одному у каждого паруса, 4 перепуганных японца и 5-й настолько больной морской болезнью, что не в силах даже бояться. К счастью, мы справились, иначе вы не прочли бы этих строк. Добрались до Кунсана к ночи, после того, как потеряли мачту и сломали руль. Прибыли под проливным дождем, режущим как нож. А затем поглядели бы вы, как комфортно я устроился на ночь. Причем 5 японских девушек помогали мне раздеться, выкупаться и лечь в постель. Я в это время принимал посетителей, моих посетителей, и мужчин, и женщин. А девушки делали замечания по поводу моей белой кожи и тому подобное. Сегодня утром то же самое. Майор Кунсан, начальник полиции, и важные граждане посещали меня в спальне, в то время как я брился, умывался, одевался и ел. И все самые важные граждане города пришли взглянуть на меня и приветствовать меня. И без конца кричали «Сайонара!». Новая джонка, управляемая 5 японцами, из которых ни один не знает ни одного английского слова, плывет по воле ветра вдоль корейского побережья. Уже много времени ничего не знаю о белых. Слышал, как туземцы говорили о морских сражениях, о приходе войск, но ничего такого, что можно бы принять без сомнений. Когда я попаду в Чемульпо, я буду знать, чего мне держаться. Может быть, вы думаете, что в этой джонке не холодно? Земля покрыта снегом, и местами снег спускается к воде. И нет печей, чтобы согреться, только грелки для древесного угля. И в них несколько маленьких угольков. И посмеяться-то не над чем. Рядом со мной стоит такая грелка. Я купил ее за 12,5 центов у корейца в деревне, где мы останавливались. Суббота, 13 февраля 1904 года. Еще более невероятно, но нельзя сказать, чтобы замечательно, если не считать замечательными ландшафты и морские виды, которые проглядывают сквозь падающий снег. Я никогда не думал, что сампан, закрытая ветхая лодка, может проделать то, что мы проделали. Буря и снег. Можете себе представить, до чего холодно? Но я рад, что со мной матросы японцы. Они смелее, хладнокровнее и отважнее корейцев. Я почти ослеп от головной боли, которая началась у меня еще в Кунсане, и все усиливается. Так что я не особенно обращаю внимание на окружающее. Все же я понимаю, что когда мы дрейфовали, я снял пальто и расшнуровал башмаки. Ни на минуту не сомневался, что придется спасать аппарат. Мы проделали это наполовину в воде, но проделали. Может быть, ветер выл и не всю ночь. Так холодно, что замерзла даже соленая вода. Все бы это ничего, если бы не лодыжка. Обычно я берег правую ногу и опирался на левую. Но теперь, когда левая изувечена еще хуже, чем правая, представляете себе, как мне приходится быть осторожным там, где невозможно быть осторожным, в такой ветхой лодчонке и при такой суровой погоде. Но пока я избежал опасных вывихов. Джонки совсем старые. Лохмотья, рвань, гниль. Как они плавают на них, это просто чудо. Понедельник, 15 февраля. Мы ждали в течение 4 часов. Через 4 часа пришел ветер с севера. Всю ночь было ужасное волнение. Я чуть не сошел с ума от головной боли. 4 часа утра под падающим снегом переменили якорную стоянку. Рассвет был суровый. В 8 утра поставили паруса и отправились искать убежище. Мои матросы привыкли к суровой жизни, но мы пристали возле рыбацкой деревушки, где жизнь еще более сурова. Здесь мы провели воскресенье, причем ночью мои 5 матросов, я и около 20 мужчин, женщин и детей, спали все в одной комнате, в лачуге, где пол был величиной с 2-спальную кровать. Мое заграничное питание пришло к концу, и я вынужден был приняться за туземную еду. Надеюсь, мой желудок простит мне, что я понадеялся на него. Мерзость и грязь неописуемые, и самое ужасное то, что я при каждом глотке не могу не думать об этой грязи и мерзости. В некоторых деревнях здесь я первый белый человек, редкостное явление. В полночь я показал одному старику свои фальшивые зубы. Он разбудил весь дом. Должно быть, я испортил ему сон, потому что в 3 часа утра он подполз ко мне, разбудил меня и попросил показать еще разок. Сегодня утром пустились в путь, в Чемульпо. Надеюсь, что не упаду мертвым по прибытии. Земля вся покрыта снегом. Какой суровый дикий берег. В Чемульпо Джек встретил 2 корреспондентов, которые опередили его. Один из них, встречавший Джека и раньше, теперь не узнал его, до того он изменился. Он был обветренный, больной, осунувшийся, скрюченный. В Чемульпо Джек впервые узнал, что война объявлена 5 дней назад. 21 февраля. Сеул. Гранд-отель. Через 5 минут отбываю на север. Чуть не сошел с ума от хлопот со снаряжением и выходом в путь. 3 вьючных пони, 2 верховых лошади, 1 переводчик, японец, 1 повар, кореец, и 2 мапуа, корейские грумы. Джек был последним корреспондентом, попавшим в Сеул, но первым на фронте. Так как в Сеуле, по-видимому, относительно него не было никаких распоряжений, Джек, не теряя ни минуты, направился на север. Но когда он добрался до Сунана, то есть почти к месту военных действий, его отправили обратно в Сеул. Пинг-Янг, 4 марта 1904 года. Сделал 180 миль верхом. Теперь смогу ездить с вами, когда вернусь, потому что мне еще предстоит целый месяц верховой езды. У меня 1 из лучших лошадей в Корее. Принадлежала русскому послу в Сеуле до его отъезда. Пор-Аль-Колли, 8 марта 1904 года. Как образчик моих дней привожу сегодняшний. Генерал Сасаки запретил мне выезжать из Пинг-Янга. Убеждал его через переводчика. Досада на промедление сводит меня с ума. Я должен был уехать в 7 утра. Только начал нагружать вьючных лошадей, как был вызван к японскому консулу. Опять переводчик, смятение, потом удачный маневр. И к концу дня мне удалось выехать. Приехал в эту затерянную деревню. Население перепугано до смерти. Здесь уже побывали и русские, и японские солдаты. Мы только добавили последний штрих. Они клялись, что у них нет для нас ни помещения, ни топлива, ни угля, ни корма для лошадей, ни конюшен. Мы штурмовали деревню, силой заняли конюшню и нашли ячмень, спрятанный в штанах. 9 марта 1904 года. И вот мы здесь. Нас остановили и задержали, а телеграф между нами, Пинг-Янгом и Сеулом, работает вовсю. Я говорю, задержаны. Задержаны японскими солдатами, которые не желают пропускать нас на север, в Анджу. В то время, как я пишу, 1000 солдат проходят через деревню мимо моих дверей. Мои люди усердно тащат у армии пропитание для себя и для лошадей. Пони, саперы, вьючные лошади Красного Креста, нагруженные припасами и продовольствием, проходят мимо. Капитаны заходят, оставляют карточку, пожимают руку, потом уходят. Чрезвычайно важно. Новая неприятность. Только что поймал 5 вшей на сорочке. То есть я заметил их. Маниунге, кореец, повар и переводчик, поймал их в то время, как переводил мне приглашение одного корейского дворянина, предлагавшего мне перейти на лучшую квартиру. Вши чуть не свели меня с ума. Я все время чешусь. Перерыв. Лошади, помещающиеся в 10 футах от меня, подняли страшный переполох. легают, кусают, топчут мою Беллу и трех других лошадей. А между тем, сейчас сломанные ноги вовсе не кстати. Я думаю застраховать свою жизнь. А войска все проходят. Лошади дерутся, конюхи, переводчик и повар перебраниваются в 4 футах от меня. Холодно. Пора закрывать двери и зажигать свечи. Только что прошла семья корейских беженцев. Несут весь свой скарб на собственных спинах. Японское консульство мистеру Джеку Лондону. «Сэр, имею честь известить вас, что вы должны оставаться здесь, пока войска генерал-майора Сасаки не пройдут на север». Подписано С. Чинджо, японский консул. Это один из многочисленных, полученных мною приказов. Он был написан вчера в Пингьянге, а сейчас я уже нахожусь дальше на севере, впереди генерала Сасаки. Если бы я послушался первого приказа, я сидел бы сейчас в Токио, где сидят 50 других корреспондентов. Конечно, я готов к тому, что меня могут каждое мгновение задержать и отправить назад в Пингьянг. Но это входит в игру. Я единственный корреспондент, ушедший так далеко. В Пингьянге есть еще 2 корреспондента, и кроме нас в Корее корреспондентов нет. Сеул, 29 марта 1904 года. Я снова в Сеуле. Ни один корреспондент не допускается на фронт. Всех задерживают японцы. В этом смысле с нами обращаются ужасно. Я решил, что пробуду в отсутствии не больше года. Как только пройдет 10 месяцев со дня моего отъезда из Сан-Франциско, я буду телеграфировать Хёрсту, чтобы он прислал кого-нибудь другого на мое место на фронт. Если только я попаду на фронт к тому времени. Военной корреспонденции вообще не существует. Японцы не позволяют нам увидеть войну. Сеул, 5 апреля. Я учусь. У меня никогда не было времени научиться играть на бильярде. Теперь я учусь. У меня никогда не было времени на танцы. Но если эта война продолжится, я научусь и танцевать. Здесь не танцуют только миссионеры и крисанги, корейские танцовщицы. Потому что мать императора умерла, и двор в трауре. Завтра вечером я буду читать «Зов предков» перед иностранными жителями. Буду читать в вечернем костюме. Это обычай страны, и мне пришлось подчиниться. В Японии необходимо иметь сюртук и цилиндр. Если Япония победит, японцы так заважничают, что белым нельзя будет жить в Японии. Штаб 1-й японской армии. Ванг Ченг. Маньчжурия, 22 мая. Мое сердце не склонно к писанию в эти дни. Оно может только рыдать, потому что мне омерзело все мое пребывание здесь. Война? Вздор. Давайте лучше я опишу вам мою ежедневную жизнь. Я живу среди великолепных сосен на великолепном склоне холма. Рядом храм. Чудесная летняя погода. Рано утром я просыпаюсь под пение птиц. Кричат кукушки. В 6:30 я бреюсь. Маниунги, мой корейский слуга, готовит завтрак и поджидает меня. Сакай, мой переводчик, чистит мне сапоги и ждет инструкций. Йенхики, китаец, тоже что-нибудь делает. Сиитский мапу помогает готовить завтрак и убирать. Мой пингьянгский мапу кормит лошадей. Всем я завтракаю. Затем пытаюсь выжать что-нибудь для экзаменера. Иногда выхожу, делаю снимки, которые не могу послать, так как цензор не пропускает непроявленных снимков, а у меня нет ничего необходимого для проявления. Я свободен и могу ехать верхом в штаб Фэн Ванг Ченге, меньше, чем в миле отсюда. Затем я могу ездить вокруг города по радиусу немногим больше мили. Никогда ни на одной войне с корреспондентами не обращались так, как сейчас. Это смешно, абсурдно. Это ребячество, комедия. Днем мы, корреспонденты, отправляемся плавать в прекрасном озере. Прозрачная вода глубиной выше головы. Вечером у костра проклинаем Бога, судьбу и разные народы, и разные вещи, о которых не буду упоминать ради цензора. И день окончен. Омерзение. Полное омерзение. Пребывание Джека Лондона в Японии закончилось эпизодом, который как бы ни был незначителен сам по себе, чуть было не привел к печальным результатам. Его японский слуга поссорился с каким-то японским мапу, воровавшим у них продукты. Джек вмешался и, выведенный из себя, ударил вора. «Боже мой», — рассказывал Джек. «Я даже не ударил его. Я только остановил его кулаком. Он сразу наткнулся на мой кулак и своим упал на землю. И потом 2 недели хныкал и расхаживал в бинтах». Дело приняло плохой оборот. Джека вызвали к начальнику штаба, генералу Фудже. И если бы остальные 6 корреспондентов не вступились, твердо решив или спасти Джека, или разделить его участь, неизвестно, чем бы все это закончилось. Но Джеку удалось отстоять, и он благополучно отплыл домой.